такую? Да. Ты ж спала, что ли, душа моя? Да. Время 10 часов утра. Бабки встают обычно в 6-7 утра. Ты какая-то необычная бабка. Да. Бабка уникальная. Угу. Валь, я не пойму никак. Вот праздник, не праздник, ты целыми днями дома. Чё за ёб твою мать? А где же я должна быть? На улице? У старухи дачи есть и родственники. Ты же сидишь целыми днями дома. Это ненормально вообще. А где же я должна быть? В Майами, что ли? У Люськи дача-то где? Вот туда и езжай на дачу. Лето, тепло. Воздух свежий. Ты что в четырех стенах сидишь? Слишком далеко дача. Ничего. Дача, а деревня. На машине доехала бы. На какой машине? У тебя вон машина под окнами стоит. Да что ты? Ты же покупала тогда, в 80-е, я помню. Ты хуйню-то не неси, ебена мать. У нас в родне с рода ни у кого машины не было. А как же Руслан к тебе приезжал с Толстой? На метро приезжал. Они на машине приезжают. Ну, значит, такси берут. А кем, кстати, Толстая работает? А тебе что? Не, ну ты говоришь, по 14 часов работает. Кем? Копайся в своей родне, хули ты в чужую лезешь. Да что такая злая с утра пораньше, 1 мая. Нехуй копаться в чужих семьях. Поздравляю вас с 1 мая, Валентина Петровна. А, спасибо, тоже поздравляю. Хочу вас, у вас одолжить красный флаг и пойду сейчас на митинг. Чего? Хочу вас одолжить красный флаг. Пойду сейчас на митинг с коммунистическими бабками, детками. Буду слушать... Где он состоится, митинг? На Театральной площади у памятника Карлу Марксу. И будет выступать Геннадий Андреевич Зюганов. Зюганов там будет выступать? Да. Поедем со мной сейчас? Да спасибо, нет. Ну ты же коммунист. Ездок. Ты же старая, такая старая правда. Отъездилась. А что, все уже даже? Ты даже на метро не ездишь? А? Ты на метро уже больше не ездишь? Езжу, почему это? Ну, а ты говоришь, отъездилась. До Театральной по прямой тебе села и поехала, по прямой веточке. Что, мне делать нехуя, разъезжать? А там будут эти продукты бесплатно отдавать. Чего будут? Продукты старикам будут давать бесплатно. Что-то я в это не верю. Колбасы по 200 грамм, там, тушенки, к 9 мая. До 9 еще дожить надо, причем тут 9? Ну, заранее. Чтобы к праздничному столу у тебя все было. Колбаса, водка, селедка, вот. Что-то я в это не верю. Ну как, всегда ветеран. Валя, а кстати, вот у нас тут, вот я с одной бабкой разговаривал, ей за 80 лет. Она знаешь, что сказала? Чего? Что у нее пенсия 23 тысячи рублей. Чего-чего? Бабка мне это сказала, что у нее пенсия 23 тысячи рублей в месяц. Какая бабка? Ну, тут одна бабка, старуха одна. Ну, может, она и заслуженная какая. Она сказала, что она была труженица тыла. А я труженица тыла не была, я была еще младенка в войну. А у тебя какая пенсия? А тебе что? Ну вот я сравниваю, она 23, а у тебя сколько? У меня меньше намного. Ну сколько? 13. Да не может так быть такого. Сейчас 15 у всех. Я была ребенком в войну, никакая я не труженица тыла. 13 тысяч хуйню несешь. Не бывает так. Я была в войну ребенком, никаких заслуг военных у меня нет. Зажигалки потушила, как-то нет. Мне было 12 лет, когда война началась. Не 12, 27-й год. Ну да, 12. А 13 уже было, да, 13 было. Ну, 13. Ну, а зажигалки тушила? А? Зажигалки-то тушила, говорят, на самотечной улице-то. Не говорят, а точно тушила. Значит, должна получать 23 тысячи рублей. Кто знает, кто фиксирует эти зажигалки, кому они нужны? А давай видео раздобудем, может есть видео, где ты тушила зажигалки? Чего? Видео, наверное, в интернете где-нибудь есть, как ты зажигалки тушила еще тогда. В то время никакого видео не было, что несешь-то, блядь? Было, показывают хронику, как самолеты скидывают зажигалки. Уже было видео, значит, есть видео, что ты их и тушила ногами. Ничего не показывают, про зажигалки ничего еще не показывали. У меня есть видео, мне кажется, ты там похожа. Приди ко мне, я тебе сейчас покажу. Да что ты? Спускайся, спускайся, нечего дома сидеть. Да нет, нахуя ты мне нужен? Когда ты сдрыснешь из подъезда из нашего на праздники хоть отдохнуть от тебя? Да что ты? Устал. Устал? Ты целый день дома, целый день орешь с кем-то по телефону. Да что ты? Я постоянно слышу что-то хуй картавый, кто это тебе названивает? Кто тебе звонит, грязная старушка? Зато ты чистый. Какой картавый ты? Откуда взялся картавый? Иди ты нахуй со своим картавым. Квартиру подписывать к 1 мая уже пора давно было. Да хуй, поберушка ебаная, чтоб ты сдох. Я сейчас приду.